Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. В конце апреля 1975 года у села Васищево на Харьковщине случилось ДТП. Водитель автомобиля «Жигули» не справился с управлением и врезался в дерево. Он погиб мгновенно. Забухал, вот и съехал. Это цыц ты. Как скажешь, ты участковый, тебе видней. Но без этого здесь не обошлось. Может быть, кто-то... Местные узнали погибшего. Это Игорь Погребной. В деревне живут его родители. Старики болели. В последнее время сын их часто проведывал. Ну да, Игорь Семенович. Неужели тот самый? Сотрудники милиции хорошо знали эту фамилию. Погребной – известный харьковский адвокат. Имел обширную практику. Умел выигрывать самые сложные дела. Все понятно. Приятного, конечно, мало. Не убийство, и на том спасибо. Вы не торопились? Вопросы здесь есть? Адвокат Погребной был опытным водителем. Дорогу знал, к родителям, как стало известно, ездил часто. Экспертиза показала, что за руль он сел трезвым. Вот что смутило криминалиста. Возле машины погибшего эксперт обнаружил следы от шины. Очень необычный оттиск, слишком широкий. Точно не шина попавшего в аварию автомобиля ВАЗ-21011. Эта находка стала отправной точкой в деле об убийстве адвоката Игоря Погребного. Вот ведь натворили дел, сволочи. Кто сволочи? Да пацаны местные, школьники. Забаловали. Сидят тут там на пригорке. Видит, машина идет, не здешняя. Опускают скат прямо перед самым носом. Ну, скатов я здесь как-то и не видел. Василий Васильевич, слышь, у меня к тебе настоятельная просьба. Ты сходить бы на этот пригорок, посмотреть там насчет следов, а? Как ты? Сходим, посмотрим, не волнуйся. Петрович, ты на мыльцов не наговаривай. Ты о чем? А только что Лучкевича Пашку встретил, ну, этого смехотряда. Свидетель рассказал, что видел, как Лучкевич нес автомобильный скат. А кто такой Лучкевич, знаете? Ну, что же не знать? Это одноклассник погибшего. Это уже интересно. А куда же направлялся этот ваш со скатом? Туда. Туда это куда? Живет он в той стороне. А, ну пошли тогда. Идемте. Соседи Лучкевича сказали, что каких-то пару минут назад тот заходил, просил бензин. Куда после этого пропал, не знали. Селянин оказался в лесопосадке. Когда участковый и оперативник его увидели, Лучкевич пытался поджечь шину. Твою мать. Да что ты, зараза, не зажигаешься? Пашка, стой, сволочь! А теперь подуй на спичку. Подуй, я сказал. Так, и аккуратненько в стороночку ее выкинул. Молодец. Гомель-Дреб? Хоть какой-то толк. Павел Лучкевич был известным всему селу пьяницей. С работы его периодически выгоняли, но потом брали назад. Рабочих рук не хватало. Рисунок протектора шины, которую собирался сжечь Лучкевич, был очень похож на след, который нашли на месте гибели адвоката Погребнова. Местные рассказали, что минувшим летом между бывшими одноклассниками случился конфликт. Адвокат пристыдил Лучкевича прямо за столом на встрече выпускников. Началась драка, в ней Лучкевич потерял несколько зубов. Ты какого-то года рождения говоришь? 29-го. Здравствуйте. Пообщаться с задержанным прибыла следователь Дарья Ивановна Дмитрук. Ввиду особого статуса погибшего, дело было резонансным. Оперативник по телефону ввел следователя в курс дела. Присаживайтесь. Следы от этой шины нашли на месте преступления. И кто-то пустил ее перед машиной адвоката. Адвокат погиб. Вы пытались эту шину сжечь. Неприятная история получается. Да не так все это было. Не так все это было. А как? Павел Лучкевич шел к себе на работу в мехотряд. Его обогнали «Жигули» адвоката. Вдруг Лучкевич увидел, как с горы катится шина. Водитель заметил скат и резко принял в сторону. Вот же идиот. Вот же идиот. Кто идиот? Да сын мой, Васька, шалит. Они с дружками шины на горку выкатят, потом перед заезжими или проезжающими машинами пускают. Лучкевич убедился, что адвокат не дышит. Затем взял шину и покатил. Мужчина рассчитывал скрыть шалость своего сына. И где сейчас ваш сын? Пес его знает. Удрал, наверное. Я его так и не встретил. Сейчас на горке, с которой пустили шину, работает наш эксперт. И мы узнаем, были вы там или нет. В окрестностях деревни Васищева на Харьковщине произошло ДТП. Смерть водителя наступила мгновенно. Выяснили личность погибшего. Это известный в Харькове адвокат Игорь Погребной. Он был родом из близлежащей деревни, часто проведывал родителей. Рядом с местом преступления обнаружили след от шины, не принадлежавшей «Жигулям». Неподалеку в лесу сыщики задержали жителя Васищева Павла Лучкевича. Он пытался сжечь скат. Мужчина признался, видел, как погиб адвокат. На перерез его автомобилю с горы пустили шину. Лучкевич уверен, что это сделал его сын Василий. Именно поэтому он пытался замести следы. Ты думаешь, если сын несовершеннолетний, то с рук сойдет? Павел Иванович, и вам не сладко будет, даже если все так, как вы рассказываете. Вы пытались уничтожить вещественное доказательство. На горке, откуда предположительно скатилась шина, эксперту-криминалисту подвернулась не слишком приятная для задержанного находка. Это был свежий отпечаток обуви, размер примерно 44-45. Вряд ли он принадлежал сыну Лучкевича. Найденный след сравнили с обувью Лучкевичей. Но ни сыну, ни отцу оттиск не принадлежал. След обуви на горке оставил более состоятельный мужчина. Позже выяснилось, что это была подошва югославских туфель. Такие не по карману Лучкевичам. Интересно, что недалеко от горки, с которой пустили шину, кто-то припарковал еще одни «Жигули». Отпечаток протектора шины нашли рядом. Обувайся. Что теперь? Свободен! Лучкевич-младший имел алиби. В момент гибели адвоката парень прятался в голубятне с одноклассницей. Отец девушки застал парочку и стукнул Васю по лицу. Шуруй отсюда! А мой батя где? Иди уже, дома увидитесь. Ну вот, было два подозреваемых, теперь ни одного. А старший Лучкевич точно нет? Точно, не точно. Это вам решать. Мне тут другое дело. Покрышка эта, она не совсем обычная. Они ставятся только на болгарские погрузчики «Балканкар». Импортная техника. Каждая деталь на вес золота. Думаю, в этом селе такой вообще нет. Я узнаю в колхозе. Как вы говорите, «Балканкар»? «Балканкар». Болгарские погрузчики «Балканкар» продавались в Советский Союз и другие соцстраны. Они были удобны и неприхотливы. Правда, иногда возникали проблемы с запчастями. Тогда советские умельцы заменяли фирменные запчасти самодельными. Так было не только с погрузчиками, но и с импортными автомобилями. В том числе и трофейными, которые привезли после войны. Даже 40 лет спустя, после окончания войны, на советских заводах работали вывезенные в свое время из Германии станки, которые берегли и ценили за их надежность и качество. На следующий день следователь отправилась к вдове погибшего адвоката. Первое, что бросилось в глаза, Людмила Погребная была явно моложе мужа. Людмила Николаевна, были ли у вашего мужа какие-то проблемы в последнее время? Или, может быть, ему кто-нибудь угрожал? Игорь скрытный был. Но, знаете, с этим заводом он очень нервничал. С каким заводом? Да было дело одно. Защищал директора завода приборостроительного, кажется. Того в хищениях обвиняли, а виновные, как Игорь считал, другие. Председатель коллегии говорил мужу: «Бросай дело, труба». Но он только от этого азартнее становился. Председатель коллегии Гавришко. Опросим. Что-то еще? Был случай. Хам один недавно приезжал. Сидели там в кабинете. Думали, что меня дома нет. Игорь Семенович, надо как-то замять это дело. А все равно. Предупреждаем в последний раз. Людмила слышала только обрывки беседы. Посетитель угрожал Погребной, говорил грубо и резко. Как только гость понял, что в доме есть женщина, сменил тон. Ой, здравствуйте. Прекрасный вечер, не правда ли? Ну а кто это был, ваш муж вам не сказал? Нет. Я спрашивала, а он отмахнулся. Единственное, что запомнила, как кто-то уезжал на «Жигулях». На «Жигулях»? На ноги. Следователь помнила, у места, откуда скатилась шина, нашли оттиск протектора от «Жигулей». Ну, хотя бы цвет. Не помню. А описать вашего гостя вы смогли бы? Ну, нахальная такая морда. Ну, какая-нибудь деталь. Может быть, цвет волос. Волосы светлые. то ли седина, то ли... А я могу осмотреть кабинет вашего мужа? А, да, пожалуйста. А где ваш муж хранил документы? А, часть на полках, часть в столе. А ключи есть? А, кажется, в одном из ящиков. Кажется, они... Сегодня вечером приедут мои коллеги и заберут эти документы на экспертизу. Еще раз примите мои соболезнования, и если вы что-то вдруг еще вспомните, пожалуйста, дайте мне сразу же знать. Вот оно, взрывоопасное дело. Старшие коллеги советовали адвокату им не заниматься. Хищение драгоценных металлов на приборостроительном заводе. Напомню, покойный защищал в суде директор завода. Вот он. А это заместитель директора. Именно он, по мнению адвоката, является главным махинатором. Зовут заместителя Дмитрий Отвешкин. По свидетельству вдовы, именно он приезжал к адвокату незадолго до его смерти. Следователь и оперативник решили навестить заместителя директора приборостроительного завода. Тем более, что в пользу его вины говорили факты. Первое. Этот Отвешкин ездит на «Жигулях». А «Жигули»? Я помню. Стояли на горе, с которой шину пустили. Нужно его прижать, чтобы не пикнул. Материешь. И есть чем прижать. Это резина чертовая, хитрая. Я знаю, да, от болгарского погрузчика. Точно. Так вот, у них тут на заводе эти погрузчики есть. Причем давно. Стало быть, они уже какие-то шины могли списать? А это хорошо. Будем разговаривать с Отвешкиным. Отойдите, пожалуйста. Ребята, несем. Помогите мне с дверью. Аккуратнее в проеме. Отойдите, пожалуйста. Отойдите. Кто это? А вы кто? Мы из прокуратуры. Возможно, пищевое отравление. Это было при нем. Вот тебе и причина пищевого отравления. Экспертиза покажет. Экспертиза покажет. Дяди Гриша, что теперь? Не раскисай, Дмитрук. Узнаем его адрес, поедем домой. Пошли. Ну, все будет хорошо. Заместитель директора завода жил один. Обстановка холостяцкая. Еда незамысловатая. Ее взяли для экспертизы. Внимание криминалиста привлекла бутылка водки. Ну, что тут у тебя? Посольская. Ого! Элитную водку под названием «Посольская» начали производить в 1973 году на московском казенном винном складе номер 1 в Лефортово. Это район Москвы. На момент своего появления это самая дорогая водка страны. Бутылка стоила 4 рубля 42 копейки. В дальнейшем цена только повышалась. Ходили слухи, что это любимая водка Брежнева. Достоверно известно, при изготовлении посольской применяли новую технологию – очистка спирта молоком. О ней говорили – легко пьется, а на утро голова не болит. Ну и чего вы тут присвистываете? Да тут, так сказать, музейный экспонат. Нравится натюрморт? Ничего, да. Кстати, говорят, ее как-то молоком очищают. А по пальчикам можно узнать, что там? Ну, складывается впечатление, что бутылку протирали, и причем очень тщательно, поэтому, ну, практически ничего. Но, внимание, на донышке отпечаток есть. Ну, это может быть отпечаток и продавца? Может. А может, это от Вешкина. Что интересно, что из бутылки отлито примерно столько, сколько помещается в его флягу. Заправился с утра и на работу? Может и так, но давайте для начала осмотрим «Жигуленок». Он меня больше интересует, чем эта водка. Начнем. В багажнике «Жигулей» криминалист обнаружил фрагменты резины, черные, от покрышки. Как будто шину наспех вытаскивали и повредили. Какой любопытный фрагмент покрышки. Вы сможете определить, это то, что нам нужно или нет? Попробуем. А что тут пробовать? Вон он у него за гаражом валялся. Найденный за гаражом скат был от болгарского погрузчика. Такую же покрышку спустили с горки, и из-за этого погребной не справился с управлением и погиб. Как не вовремя товарищ Отвешкин отравился. Дядь Гриш, его нужно тряхнуть как следует. А это по вашей части. Ну, это если он жив остался. С мертвецами разговаривать не по нашей части. Сделали все необходимое. Остальное зависит не от нас. А от кого? От сопротивляемости организма, да, от многих факторов. Значит, может и не выжить. Мы сделали все возможное. Ну, если так, по-простому. Какие шансы? Любите вы. 50 на 50. Прогноз устраивает? Терпимый. А... Ну, чем он траванулся? Послушайте, здесь все детально написано. В этой бутылке и во фляге эксперт нашел следы технического спирта. Это яд. Кто-то добавил его в водку, поэтому Дмитрий Отвешкин и отравился. Кто-то очень не хотел, чтобы он говорил. Экспертиза показала, протекторы «Жигулей» Отвешкина не совпадают с оттисками на месте происшествия. И следы обуви оставлены не его туфлями. У Отвешкина 42-й размер ноги, а там 44-й. Очевидно, что настоящий преступник умело подставил замдиректора завода. И, отравив его, рассчитывал спрятать концы в воду. Искать изворотливого злоумышленника решили через склад завода. Ничего не понимаю. По накладным шины есть. А по факту двух шин нет. Завскладом сказал, что его вины в этом нет. Мол, давно писал записки руководству. Надо укрепить забор. Могут обокрасть. А сторож на кой? Сторож? А что сторож? Пенсионер. Один слышит плохо, другой видит еще хуже. Это что? Сторожка. Пойдем посмотрим. В сторожке стояла целая батарея пустых бутылок из-под алкоголя. Одна из них от посольской водки. Такой же отравился заместитель директора завода. Да я сейчас все уберу. Не вздумайте. Кто пил? Откуда водка? Да Степаныч, один из сторожей. Второй мужик положительный, не пьющий. А Степаныч мог. Угу. Где живет Степаныч? А? Ну что тут непонятного? Где живет этот ваш сторож? А, говорю. Слушаю. Сторож нашелся. К счастью, жив-здоров. Его доставили к следователю. Присаживайтесь. У вас со склада пропало две шины от болгарского погрузчика. Зато нашли вот это. Эксперты изучили содержимое. Кто-то подмешал в водку большую дозу снотворного. Так, видимо, и пропали. Степаныч, где водку взял? Купил. Где? Не по твоим заработкам пойло. У Клавки. В магазине. В магазине, говоришь? И сколько ж ты за нее отдал? 4,12. А сколько же еще? Врешь, старый дурак. Эта бутылка 4,42 стоит. Давай признавайся, где взял. Тебе же лучше. На твоей смене две шины тю-тю. Ну ладно. Как-то вечером пошел я в обход по инструкции. Иду, смотрю, возле стены стоит полная, еще и посольская. Просто валяется. Ты можешь себе такое представить? Нет, не могу. Вот, и я не могу. А она валялась. Ну что сделать? Ну и забрал. Ну не пропадать же добру. Выпил. Сон меня сморил. Чё ты не договариваешь, Степаныч? Ну, клянусь. Что, она правда такая редкая? Да, да, в наших краях такую водку можно купить только у Клавки в магазине. А что за Клавка? Что за магазин? Понимаете, к чему я? Ну, конечно. Ну, Клавка – это продавщица, а магазин вон, возле проходной. Да пойдешь, сам увидишь. Если что, у ребят спросишь, тебе каждый скажет. Спросим, спросим. Вы кого-то из этих людей знаете? Знаю. Ну, заходят, да, знаю. А посольскую из них кто-то покупал? Ну, этот нет, не покупал. Этот нет. Угу. Да и не идет она. Кому охота переплачивать? Угу. Так вот, и я хотел бы знать, кому? А, да, был один. Сразу 5 бутылок взял. А внешность случайно не запомнили? Статный такой. Волосы, а светлые. Угу. И еще что? Продавщица вспомнила. Покупатель приехал на желтых «Жигулях». Вот тут поставил. Ну, водку туда, на задок и загрузил. Куда загрузил? Ну, заднюю дверь открыл и водку туда. Угу. Ясно. А может, номера запомнили? Ну, как не запомнила? Запомнила. Крайние цифры 3-5. Год моего рождения. Угу. Можно я пойду, пожалуйста? Там моя напарница сейчас такое сделает. Ладно. Да. Спасибо. Настя. В деле давно фигурировали «Жигули». Напомню, они оставили след на месте гибели Игоря Погребного. Но отыскать нужную машину пока не удавалось. Теперь же появились две зацепки. Цвет автомобиля и последние цифры номера. По этим данным установили 11 владельцев желтых «Жигулей», номера которых оканчивались на цифру 35. В этом списке следователю показалась знакомой одна фамилия – Григорьев. Ранее сыщики взяли в юридической консультации списки недавних подзащитных погибшего адвоката. Среди них был и Григорьев. Только вот что странно. Педантичный адвокат всегда тщательно готовился к суду. Материалы по каждому клиенту бережно хранил. А вот записей по делу Григорьева в изъятых папках не оказалось. В окрестностях деревни Васищева на Харьковщине произошло ДТП. Смерть водителя наступила мгновенно. Установили личность погибшего. Это известный в Харькове адвокат Игорь Погребной. Причиной аварии стала шина от погрузчика «Балканкар», которую кто-то умышленно пустил на перерез машине адвоката. Сыщики выходят на замдиректора приборостроительного завода Отвешкина. Погребной защищал директора этого завода в деле о хищениях и раскопал материал о вине замдиректора. Но с Отвешкиным поговорить не удалось. Его отравили посольской водкой. Продавщица близлежащего от завода гастронома вспомнила. Незадолго до происшествия мужчина на желтых «Жигулях» купил сразу 5 бутылок посольской. Подозрение пало на Константина Григорьева, недавнего подзащитного погибшего. С Следователь, разумеется, распорядилась поднять из судебного архива дело Григорьева. Но параллельно решила узнать неформальные отзывы об этом клиенте. Для этого пригласила председателя коллегии адвокатов Илью Гавришко. Он был старшим товарищем погибшего, знал людей, прекрасно разбирался в резонансных делах города. А Иван Михайлович Дмитрук? Да, это мой отец. Светлая память. Какой опер был? Я с удовольствием помогу его дочери. Спасибо. Покойный доверял вам и прислушивался мне, вдова сказала. Год назад он защищал клиента по фамилии Григорьев. Знаете такого? Ну как же. Наслушался тогда. От кого и по какому поводу? От Игоря, покойного. Председатель коллегии адвокатов сказал, что знакомых защищать сложнее всего. А это был как раз тот случай. Да Григорьев был еще и знакомый. Знакомый жены Игоря. Точнее, вдовы. Константин Григорьев был начальником отдела сбыта. Приборостроительного. Приблизительно год назад, когда предприятие лишилось своего покровителя, его деятельностью заинтересовался ОБХСС. Тогда всю верхушку привлекли, а Григорьева обвинили в хищении, но погребной его спас. Оправдали. Но это не формальная часть дела, а остальное в материалах. Думаю, без меня разберетесь. Спасибо, Илья Ильич, очень помогли. Всего хорошего. За Григорьевым установили наружное наблюдение. След оказался верным. Мужчина на своем автомобиле подъехал к районной поликлинике, где его уже ждала вдова погибшего погребного. Людмила Погребная тепло поприветствовала Григорьева. Видно было, что женщина в чем-то его убеждает. Да? Так идем. Парочка зашла в поликлинику. Оперативник проследовал за ними. Оперативники в регистратуре выяснили, Григорьев и Погребная пошли в женскую консультацию на прием к врачу Царенко. Женщина уже второй месяц здесь стояла на учете. Сыщики установили, что Погребная раньше действительно работала под началом Григорьева, до свадьбы. А после замужества решила сосредоточиться на семье и быте. И что же такого криминального я совершила, что мой кабинет, милиция с прокуратурой под ручку пожаловали? У вашей пациентки Людмилы Погребной погиб муж. И мы расследуем обстоятельства его смерти. Уже легче. И что? И мы хотим знать все о его вдове. Я так понимаю, она беременна? Да. Вот тут все отражено. Женщина, она молодая, беременность протекает нормально. Но вы же понимаете, что нас не анализ крови интересует. А что вас интересует? Нас интересует мужчина, с которым она сегодня приходила к вам. Он раньше появлялся у вас на приеме? Появлялся. Именно он ее сюда и привел. Григорьев его фамилия. Хороший мужчина. Через правильных людей сюда попал. Настоятельная просьба. Вы этим своим правильным людям омалкиваете о нашей визите. Хорошо? А то что? Ну, а зачем гадать? Спасибо большое. Согласно справке женской консультации, Людмила Погребная находится на третьем месяце беременности. Заботится о ней Константин Григорьев. Тот самый, которого подозревают в причастности к гибели адвоката. Теперь стало понятно, почему из дома Погребного пропали все материалы по судебному делу Григорьева. Последнего решили задержать, чтобы не тревожить беременную Погребную. Сделали это в ее отсутствие. Товарищ Григорьев, это экспертиза протектора вашей машины. Это... выводы по поводу подошвы ваших туфель. А это дактилоскопия. Ну и что? Результаты оптимистичны. Для нас. Для вас катастрофа. Ваш отпечаток на бутылке посольской. Какой еще посольской? Той самой. Той самой. Этой водкой отравился замдиректора завода. А еще ваши туфли и ваша машина были на том месте... откуда скатилась шина? Прямо перед носом погибшего. Иными словами, это вы загнали адвоката в кювет и в могилу. Ну, хватит тянуть, Григорьев. Открывай рот, начинай говорить. Хорошо, я скажу. Он меня шантажировал. Погребной раскопал про меня буквально все. Тогда же ваши из прокуратуры глубоко не копнули. Очень крепкая хватка. Суд он выиграл. Я радовался, дурак. Но недолго. После суда он мне говорит: у меня на тебя компромат остался. И чтоб ты не загремел, с тебя каждый месяц 1000 рублей плати. И вы решили не платить? Да. И Димку от Вешкина подставить. Плевать. Людмила Погребная стала свидетелем конфликта между адвокатом и Отвешкиным. О чем те спорили, не догадывалась. Но именно так женщина поняла, что Отвешкина можно подставить. Здравствуйте. Прекрасный вечер, не правда ли? Как вы с шинами это дело провернули? Понимаете, Погребной сам все рассказал. Он, мол, к родителям ездит, а там с горки пацаны шины пускают. Только пацаны шины пускают раньше, да и поменьше они. А я решил взять покрышки, ну, посерьезнее. Григорьев подбросил сторожу бутылку посольской. В ней было снотворное. Когда мужчина отключился, проник на склад, взял две шины от погрузчика и увез домой. Как же вы рассчитывали обеспечить себе алиби? Ну... алиби, не алиби. А секретарю я объявил, что с утра еду в исполком. Но сам в деревню попер. Адвокат Погребной отлично водил машину. На загородных дорогах любил выжимать из своих «Жигулей» все возможное. Жена Погребного сообщила Григорьеву, во сколько муж собирается ехать в Харьков. Григорьев поджидал адвоката на горе. Выбрав нужный момент, Константин катнул шину с крутого откоса. Григорьев все рассчитал точно. Погребной не ожидал удара. Машинально пробовал увернуться, но не удалось. Автомобиль врезался в дерево. Погребная дождалась звонка из милиции. Ей сообщили, что муж разбился. Игорь хороший водитель. Я вам не верю. Не верю. Не верю. Женщина изобразила скорбь, а затем хладнокровно подошла к рабочему столу мужа, где хранились документы, и стала перебирать бумаги. Thank you. Компромат на себя я сжег. Осталось Димку от Вешкина подставить. Как? Ну, я выждал пару дней, а потом приехал к нему вечером. Знал, что он водяру каждый день с собой на работу таскает. Вот. А перед этим я подарил ему пару бутылочек посольской. Рисковали. Отнюдь. Он их сразу выжрал. А перед этим я еще последнюю бутылку подменил. Ну и покрышку потом подбросил ему во двор. Ну что ж, понятно. Гражданин Григорьев, ознакомьтесь и подпишите. Сержант, уведите обвиняемого. Руки за спину. На выход. За умышленное убийство адвоката Игоря Погребного суд приговорил Константина Григорьева к 15 годам лишения свободы. За соучастие в убийстве Людмила Погребная получила 5 лет лишения свободы. Ребенок, которого она родила в СИЗО, находился с ней в колонии до 3 лет, а потом был переведен в детский дом до освобождения матери.